Рука коснулась гладкого, твердого и прозрачного. Перхуша встал на четвереньки, чтобы разглядеть. В снегу еле виднелась прозрачная пирамида размером с перхушину шапку. Седок и возница ощупали ее. Она была из твердого, прозрачного, похожего на стекло материала. Поземка крутила снежные хлопья вокруг идеально ровных граней пирамиды. Доктор ткнул ее. Пирамида легко скользнула в сторону. Он взял ее в руки, выпрямился. Пирамида была чрезвычайно легкой. Можно сказать, совсем ничего не весело. Доктор вертел ее в руках. «Черт знает что!» Перхуша приглядывался, отирая с бровей налипающий снег. «Чего же это?» «Пирамида!» Наморщил нос доктор. «Твердая, как сталь!» «На нее напоролися!» Чмокал Перхуша. «Стало быть, на нее!» Доктор вертел пирамиду. «Какого черта она здесь?» «Нечто с воза упало!» «А зачем она?» «Барин!» В сердцах Перхуша махнул рукавицей, отходя к самокату. «Нонче столько штук разных понаделано, непонятно для чего!» Он ухватился за сломанный носок полоза, покачал осторожно. Вроде не совсем отлупился. Доктор со вздохом возвращающегося к нему раздражения швырнул пирамиду прочь, и она исчезла в снегу. «Барин, надо полоз перевязать чем-то, да и назад поворотить!» Перхуша высморкался в рукавицу. «Как назад? Ты что?» «А то, что всего-то версты 4 проехали. А там, че в лощине снегу поболе. Там с перетянутым полозом-то сядем и того». «Погоди, как назад?» Развел руками доктор. «Там люди гибнут, там санитары ждут, там эпидемия! Какой назад?» «У нас тоже эпидемия!» Рассмеялся Перхуша. «Вон, глянь, как треснуто!» Доктор присел на корточки, разглядывая треснувший полос. «С таким 12 верст не проедем! Вон метель-то как заворачивает!» Перхуша оглянулся. Метель и вправду усилилась. Снег несло и крутило. «Сейчас лесом проедем, а там в лощине-то как сядем, и того, и раки про нас речные перешепчутся!» «А если его стянуть чем-нибудь?» Разглядывал полос доктор, смахивая с него падающий снег. «Чем? Рубахою разве что? Стянуть-то стянем, а надолго не хватит. Сдерет. Поверну я, барин, от греха». «Погоди, погоди», задумался доктор. «Чертова пирамида. Слушай, а что если... У меня же бинт эластичный есть. Он крепкий. Бинтом стянем накрепко, да и поедем». «Как бинтом?» Не понял Перхуша. «Он же слаб же рубахи, его ж сорвет вмиг!» «Эластичный бинт! Крепок!» Со значением произнес доктор, распрямляясь. Он произнес это так уверенно, что Перхуша замолчал, съежившись. Ему вдруг стало зябко. Доктор решительно подошел к своим пристегнутым сзади саквояжам. Отстегнул один, раскрыл, быстро нашел упаковку эластичного бинта, взял... Увидел склянки и пузырьки в саквояже и радостно прищелкнул языком. «Идея! Идея!» Он вытащил одну из склянок, заспешил к полозу. Перхуша встал рядом с ним на колени, стал разгребать рукавицами снег и нащупал еще одну пирамиду. «Во как! Еще одна!» Показал он доктору. «К черту!» Доктор пнул пирамиду сапогом, она отлетела прочь. И тут же хлопнул Перхушу по спине. «Мы с тобой, Козьма, сейчас все исправим. Если бы у тебя был моментальный клей, ты б склеил эту лыжу». «Знамо дело». «Так вот, мы сейчас намажем ее этой мазью. Она чрезвычайно густая и липка. А потом обмотаем бинтом. Мазь на мороз-то еще и подзастынет и стянет твою лыжину. На такой лыже не ты в долгое доедешь и домой 5 раз воротишься». Перхуша недоверчиво глядел на склянку с мазью, на которой было написано «Мазь Вишневского плюс протоген 17W». Доктор откупорил крышку, протянул Перхуше. «Она, видать, еще подзастыть не успела. Макай сюда пальцем, да обмазывай лыжину». Перхуша скинул рукавицы, бережно принял склянку в свои большие руки, но тут же вернул доктору. Погодь, тогда под полосу уж подложить чего. Он проворно вытащил из-под сиденья топор и пошел с дороги в лес. Выбрал молодую березку и принялся рубить. Доктор, поставив склянку на самокат, сунул бинт в карман, достал портсигар и закурил. «Повалило», – подумал он, щурясь на кружащийся снег. «Слава богу, мороз не сильный, совсем не холодно». Заслыша стук топора, лошадки под рогожей стали фыркать. Бойкий рыжечалый тоненько заржал. С ним перекликнулись несколько других лошадок. Не успел доктор докурить свои папиросы, как Перхуша свалил березку, вырубил камель и стал заострять его на стволе березки. «Вот так?» Закончив дело, часто дыша, Перхуша вернулся к самокату и ловко загнал березовый клин под середину правого полоза. Нос его слегка поднялся. Перхуша разгреб под ним снег. «Теперь и чей помажем?» Доктор отдал ему склянку, а сам ловко распечатал упаковку бинта. Перхуша лег на бок рядом с полозом и стал обмазывать треснувшую часть мазью. «Это ж надо!» – бормотал он. «Я на пенек налетал пару раз, ничего не лопнуло. А тут раз и как колуном. Вот зараза блядская!» «Ничего, завинтуем, доедем!» – успокаивал его доктор, наблюдая. Едва Перхуша закончил, доктор нетерпеливо оттолкнул его. «Ну-ка, примись!» Перхуша откатился от полоза. Доктор, кряхтя, сел на снег, приладился и стал ловко бинтовать. «Ты вот что, Козьма, стяни-ка трещину!» Пыхтя выдавило. Перхуша схватился за носок, сжимая трещину. «Прекрасно, прекрасно!» Бормотал доктор, бинтуя. «Концы-то наверху надобно завязать. Внизу срежет», – посоветовал Перхуша. «Не учи ученого!» – сопел доктор. Он крепко и ровно обмотал полос, завязал концы в поверх, ловко заправил их под бинт. «Во оно как!» – улыбнулся Перхуша. «А как еще?» – победоносно прорычал доктор. Сел тяжко дыша, стукнул кулаком по фанерному боку самоката. «Поехали!» Лошади внутри зафыркали и захрапели. Перхуша вышиб клин из-под полоза, кинул топор в изножья, снял шапку, отер вспотевший лоб и глянул на припорошенный снегом самокат так, словно увидал его впервые. «А может, воротимся, барин?» «Не-не-не!» Доктор обиженно угрожающе замотал головой, поднимаясь и отряхиваясь. «И думать не смей! Жизнь честных тружеников в опасности! Это, братец, государственное дело. Не имеем мы с тобой права назад повернуть. Не по-русски это. И не по-христиански». «Да это понятно». Перхуша нахлобучил шапку. «С Христом? А как без него?» «Никак, братец. Поехали!» Доктор хлопнул его по плечу. Перхуша рассмеялся, вздохнул, махнул рукой. «Воля ваша!» Откинул запорошенную полость, влез на сиденье. Доктор, пристегнув сзади самолично свой саквояж, уселся рядом с Перхушей, запахнулся с выражением удовлетворения на лице и чувства важной, успешно проделанной работы. «Как вы тутось?» Перхуша заглянул под рогожу. В ответ послышалось дружное ржание застоявшихся лошадок. «Ну и слава Христу! Но!» Лошадки заскребли копытами по протягу, самокат задрожал и тронулся. Перхуша выровнял его, направляя на путь. Глянув на лежащую впереди дорогу, оба седока сразу заметили, что за время возни с лыжей снег совершенно занес след от обоза, проехавшего по ней ранее, и дорога лежала впереди белая и чистая. «Во как снегу-то подвалило! Гусем не утопчешь!» – причмокнул Перхуша, поддергивая вожжи. «Пошли, пошли, хатчей!» Но лошадей, скучавших все это время под своей рогожкой, не надо было погонять. Они взяли бодро и побежали по мерзлому протягу, звучно выбивая дробь своими маленькими коваными копытцами. Самокат резво пошел по свежему снегу. «Дам бы лог проскочить, а там в поверх. Дорога хорошая до самой мельницы!» – крикнул Перхуша, жмурясь от снежного ветра. «Проскочим!» – приободрил его доктор, пряча лицо воротника Малахай и оставляя наружу лишь свой крупный нос, успевший слегка посинеть. Ветер нес хлопья, крутил их впереди, стелил поземкой по дороге. Лес кругом был редковат, с заметными следами порубки. Доктор увидел старый, сухой, видимо, много лет назад расколотой молнией дуб, и почему-то вспомнил про время, достал часы, глянул. «Шестой час уж, провозились как, ну да ничего. По такому снегу, конечно, быстро не доедем, но уж за пару часов-то доползем. Вот угораздило налететь на эту странную пирамиду. Зачем она? Наверное, просто как украшение ставится на стол. Явно это не деталь какой-то машины или устройства. А босс вез много таких пирамид, был груженными, а одна выскользнула, попала под самокат». Он вспомнил хрустального носорога в доме у Надин. Носорога, стоящего у нее на этажерке с нотами. С теми нотами, которые она брала своими маленькими пальцами, ставила на пюпитр рояля и играла, перелистывая быстрым порывистым движением. Таким движением, которое сразу передает всю ее порывистую, ненадежную, как мартовский ледок, натуру. И этот сверкающий носорог с острым хрустальным рогом и тонким завитым, как у свиньи, хвостиком, всегда смотрел на Платона Ильича немного насмешливо, как бы дразняще. Помни, ты не один ступаешь на этот хрупкий ледок. «Надин уже в Берлине», – подумал он. «Там, как всегда, зимой нет снега, наверное, дождливо и промозгло, а у них на Ванзее и озеро зимой никогда не замерзает. Всю зиму плавают утки и лебеди. Хороший дом у них, с этим каменным рыцарем, с вековыми липами и платаном. Как глупо мы расстались. Я даже не пообещал ей написать. Вернусь, непременно напишу ей. Сразу напишу. Хватит играть в униженного и оскорбленного. Я не униженный и не оскорбленный. А она чудесная. Она очень хорошая. Даже когда ведет себя как последняя дрянь. Надо было взять эту пирамиду с собой». Вдруг произнес он и покосился на возницу. Перхуша, не расслышав, ехал со своим привычным птичьим выражением на лице. Он радовался, что самокат едет хорошо, как будто и не было никакой поломки, что любимые лошадки его бодры, что метель им не помеха. «Надо же, даже бок его не ведет!» – думал он, правой рукой пошевеливая правилом, а левой придерживая вожжи. «Значится, ладно, доктор, перетянул полос. Видать, человек со старовкой. Опытной, серьезной. Вишь, какой носатый. Вези и вези его в долгое. Доктора, они тоже многого страшного навидались. Много и чего умеют. Вон летось у Камагона малой попал под косу. Так в городе пришили ножку и приросла. И бегает шибче прежнего. А я, когда морду перекосила, поехал доктору в Новоселец. Уколол меня и распластал жвало. И совсем не больно. Три зуба вынул, а кровище полтаза нацедилось». Дорога пошла под уклон, лес еще поредел. И вскоре впереди, в снежной пелене и замети, возникли неясные очертания большого оврага. «Здесь, барин, спешиться надо», – произнес Перхуш. «Наверх по такому снежку мои не вытянут. Чай не битюги трехэтажные». «Спешимся», – бодро ответил доктор, ворочаясь. Они спрыгнули с самоката и сразу по колено провалились в глубокий снег. Дорога здесь была совершенно заметена. Перхуша, заклинив правило в одном прямом положении, схватился за спинку самоката со следами старой полинявшей росписи и стал на бегу подталкивать его сзади. Но едва самокат миновал дно оврага и поехал вверх, как сразу стал терять движение, а потом и вовсе встал. Перхуша откинул рогожку, спросил лошадей. «Чего вы?» Хлопнул над их спинами рукавицами. «А ну разом! А ну рывом!» И громко лихо присвистнул. Лошадки уперлись в протяг. Перхуша – в спинку. Доктор тоже схватился за спинку, помогая. «Хоть-чей! Хоть-чей!» Высоким голосом закричал Перхуша. Самокат тронулся и с трудом пополз наверх. Но вскоре снова встал. Перхуша подпер его сзади, чтобы он не съехал вниз во враг. Лошади храпели. Доктор было опять навалился, но Перхуша остановил, сплюнул, тяжело дыша. «Погодь, барин, сил накопим». Доктор тоже запыхался. «Такая вот недолга», — улыбался Перхуша, сдвигая свою шапку на затылок. «Ничего, сейчас подымемся». Они постояли, приходя в себя. Мягкий крупный снег валил густо, но ветер вроде поуспокоился и не швырял в их лица снежные хлопья. «Не думал, что тут такая крутизна!» Придерживая спинку, огляделся доктор, крутя своим широким, белым от снега малахаем. «Так тут аж ручей!» Шумно дышал Перхуш. «Летом едешь вброд, водица хороша. Как бывал, че еду, всегда слез да напьюсь». «Не сорваться бы вниз!» «Не сорвемся!» Постояв и отдышавшись, Перхуша свистнул, крикнул лошадям. «А ну, засади вас! А ну, рывом! Рывом! Рывом!» Лошадки заскребли по протяг. Седок и возница подтолкнули самокат. Он медленно пополз в гору. «А ну! А ну!» Кричал и посвистывал Перхуша. Но через 20 шагов снова встали. «Чтоб тебя!» Доктор бессильно повис на спинке самоката. «Сейчас, сейчас, барин!» Задушенно бормотал Перхуша, словно оправдываясь. «Зато потом вниз легко прокатимся, до самой запруды!» «Зачем же тут дорогу на такой крутизне устроили, дураки?» Негодовал доктор, мотая малахаем. «А где же ее устроить-то, барин?» «Объехать!» «А как тут объехать-то?» Доктор устало махнул рукой, показав, что не намерен спорить. Отдышавшись, снова полезли наверх под свист и крики Перхуш. Еще 4 раза им пришлось стоять и отдыхать. Из оврага люди и лошади выбрались конец уставшими. «Слава тебе!» Только и выдохнул Перхуша, плюя в сторону проклятого оврага и подходя, заглядывая в капор к лошадям. Лошадки были в мыле, пар шел от них, но пар уже был плохо виден. Пока выбирались из оврага, стало смеркаться. Измученный доктор скинул малахай, отер свою совершенно мокрую голову, отер пот со лба, достал носовой платок и трубно высморкался. Узкий белый шарф его выбился из пехора и болтался. Доктор зачерпнул пригоршню снега и жадно схватил ртом. Перхуша, накрыв лошадей, скинул валенки, стал вытряхать набившийся в них снег. Пошатываясь, доктор влез на сиденье, откинулся назад и сидел, подставив голову и лицо падающему снегу. «Ну вот и взобрались!» Перхуша надел валенки, уселся рядом с доктором и устало улыбнулся ему. «Поехали?» «Поехали!» Почти выкрикнул доктор, нашаривая портсигар и спички в глубоком, шелковом, приятном на ощупь кармане. Это знакомое прикосновение гладкого, уютного шелка сразу успокоило его и дало понять, что самое тяжелое позади, что этот беспокойный, опасный овраг навсегда остался за спиной. Платон Ильич закурил папиросу с особым наслаждением человека, отдыхающего после тяжкой работы. Узкое разгоряченное лицо его дышало теплом. «Хочешь папиросу?» – спросил он Перхуш. «Благодарствуйте, барин, мы не курим». Возница поддернул вожжи, лошадки слабо потянули. «Что так?» «Не привелося!» Устало улыбался своей птичьей улыбкой Перхуша. «Водку пью, а табак не курю». «И молодец!» Также устало рассмеялся доктор, выпуская дым из полных губ. Лошадки тянули потихоньку. Самокат ехал по напрочь занесенной дороге, прокладывая себе путь. Лес кончился вместе с оврагом. Впереди, сквозь крутящийся снег, слабо виднелось покатое поле с редкими островами кустов и ивняка. «Притомились, коньки мои!» Перхуша шлепнул варежкой по рогоже. «Ничего, сейчас вам полегшает!» Дорога стала плавно уходить влево. К счастью, на ней опять показались редкие вешки. «Сейчас за пруду проедем, а там прямая дорога через новый лес. Сбиться трудно», — пояснил Перхуша. «Давай, брат, давай!» — подгонял его доктор. «Малость они передохнут, да и покатим». Лошадки потихоньку приходили в себя после мучительного подъема и тянули самокат неспешно. Так протащились версты две, и почти совсем стемнело. Снег валил, ветер стих. «Вот и запруда!» Перхуша указал кнутиком вперед, и доктору показалось, что впереди большой, занесенный снегом сток сена. Они подъехали ближе, и сток сена оказался мостом через речку. Самокат стал переезжать его. Что-то заскребло под днищем. Перхуша схватился за правило, выравнивая движение. Но самокат вдруг стало заносить право. Он сполз с моста, пнулся в сугроб и стал. «Эх, засадите!» – выдохнул Перхуша. «Неужели опять лыжи?» – пробормотал доктор. Перхуша спрыгнул, раздался его голос. «Ну, поди, поди, поди!» Лошади стали послушно пятиться. Перхуша, упираясь передок самоката, помогал им. Самокат с трудом выехал из сугроба. Перхуша исчез в снежной пелене, но быстро вернулся. «Полос, барин! Бинтик ваш стащила!» Доктор с раздражением и усталостью выбрался из-под полости, подошел, наклонился, с трудом различая треснутый носок полоза. «Черт побери!» – выругался он. «Во-во!» – шмыгнул носом Перхуша. «Придется опять бинтовать!» «А толку-то? Пару верст проедем, и опять!» «Ехать надо! Непременно надо!» – тряс Малахаем доктор. «Упрямый!» Глянул на него Перхуша, почесал висок под шапкой, глянул вдаль. «Вот чего, барин, тут рядом мельник живет, придется к нему, там и полос починить сподручней». «Мельник? Где?» Закрутил головой доктор, ничего не различая. «Вон окошко горит!» Махнул рукавицей Перхуша. Доктор вгляделся в снежную темноту и действительно различил еле заметный огонек. «Я б к нему и за 10 целковых не поехал. Да видать, выбора нет. Тут в поле ветер ловить не хочется». «А что он?» — рассеянно спросил доктор. «Ругатель, но жена у него добрая». «Так поехали скорей!» «Токмо пошли уж пехом, а то лошадки замучаются тащить». «Пошли!» Решительно направился к огоньку доктор и сразу провалился в снег по колено. «Вон, а там дорога!» — указал Перхуша. Оступаясь долгополом пихори и чертыхаясь, доктор выбрался на совершенно неприметную дорогу. Перхуша с трудом выправил туда самокат и понукал лошадок, идя рядом и держась за правило. Дорога ползла по берегу замерзшей реки, и по ней крайне медленно, мучительно пополз самокат. Направляя его, Перхуша устал и запыхался. Доктор шел позади, изредка толкая самокат в спинку сиденья. Снег валил и валил. Временами он падал так густо, что доктору казалось, будто они ходят по кругу, по берегу озера. Огонек впереди то пропадал, то мерцал. «Угораздило напороться на эту пирамиду», — думал доктор, держась за спинку самоката. «Давно уже были в долгом. Прав этот Козьма. Сколько же ненужных вещей в мире. Их изготавливают. Развозят на обозах по городам и деревням, уговаривают людей купить, наживаясь на безвкусии. И люди покупают, радуются, не замечая никчемности и глупости этой вещи. И именно такая омерзительная вещь и перенесла нам вред сегодня». Перхуша, непрерывно поправляя сползающий вправо с дороги самокат, думал о ненавистном мельнике, о том, что дважды уже зарекся к нему ездить, и вот опять придется иметь с ним дело. «Видать, слабый зарок я себе положил», — думал он. «Зарекся на спас, ноги моей там не будь, а тепереча, прусь к нему за подмогой. Если б зарекся крепко, ничего бы не случилось. Пронесли бы ангелы на крылах своих мимо этой мельницы, а тепереча, прись, стучи, проси, или вовсе не надо зарекаться. Как дед говорил, куда ни делай, а зароку не давай». Наконец, впереди из снега возникли еле различимые две полулежащие сугроба ракиты, а за ними и дом мельника со светящимися двумя окошками, стоящий прямо на берегу и почти нависающий над рекой. Застывшее в реке водяное колесо сквозь пургу показалось доктору круглой лестницей, ведущей в реку из дома. Это выглядело так убедительно, что он даже не усомнился и понял, что лестница эта непременно нужна в хозяйстве для чего-то важного, связанного, вероятно, с рыболовством. Самокат подполз к дому мельника.